на 250 тысяч тонн начала работать в 1976. Что же касается разработок полезных ископаемых, то в 1972 году вошел в эксплуатацию завод по производству каолина, который был рассчитан на выпуск 250 тысяч тонн продукции в год. Запасы ресурсов, на базе которых работало предприятие, оценивались в 60 миллионов тонн, а может быть и на 100 миллионов тонн больше. По мере того, как геологические партии Яна Кольческу открывали все новые месторождения, налаживалась и их добыча. Были найдены фосфат, флюорит, никель, торий, цирконий, редкоземельные элементы и уран. И, разумеется, золото, алмазы, изумруды и полудрагоценные камни. Но это была секретная сфера деятельности короля. И Кольческу сообщал данные одному лишь Ребу Климроду. Последний, видимо, хранил их в своей персональной, как говорил Сатиньяс, шкатулке. В сельскохозяйственной области 18 компаний, за которые отвечали Эскаланте и Уньшень, руководили ими бразильские доверенные лица, в свою очередь подчиняющиеся Жорже Сократесу и Себастьяну Коэлью, сыну Эмерсона, отлично наладили дело. Рис, который вначале выращивали только для нужд королевства, в скором времени стал источником прибыли. Генеральный план предусматривал обработку 220 тысяч орошенных или предназначенных для орошения земель, где можно было собирать до 5 тонн зерна с гектара 2 раза в год. Расчеты Уня оказались точными. К маю 1980 года эта ошеломительная программа была уже наполовину реализована. 140 силосных башен на 20 тысяч тонн каждая и два завода по очистке зерна, рассчитанных на обработку 30 тонн в час, функционировали в этой сфере с 1969 года. Животноводство 120 тысяч голов на 1980 год развивалось во всех районах. Крупный рогатый скот разводили в местах, где высаживали карибскую сосну, южнее, по краю амазонских территорий, свиней и птицу. В 1972 году внутренний рынок был обеспечен, а со следующего года начался экспорт продукции. В 1966 году Эскаланте и выдающийся бразильский ученый Мадейра создали экспериментальный сельскохозяйственный центр. Основное внимание здесь уделялось какао. Было установлено, что его можно выращивать среди посадок гмелины, традиционной гевее, каштаном пары, цитрусовым, масличным пальмам, сахарному тростнику, маниоке и сои. Научно-исследовательский центр был создан в 1974 году. Здесь с 1975 года начали разработку карбохимического соединения на основе древесины, горючего для автомобилей, из смеси сахарного тростника и маниоки, и, наконец, изучали различные способы получения метанола и метана. При этом основополагающим принципом исследований был принцип полного самообеспечения, в том числе и нефтью, и, главное, очень рациональное использование ресурсов. Первый пятилетний план, разработанный для этих целей, был выполнен до мелочей к 1962 году. К маю 1980 задачи пятого по счету пятилетнего плана на 60% были реализованы. В тот момент, а именно в мае 1980 года, никто, за исключением Тараса Сатиньяза и приближенных короля, да еще, пожалуй, человек 60 инженеров очень высокого ранга, пилотов и радистов,